Глава шестая. Голова страшно раскалывается, тошнит и ужасно пересохла в горле. От воспоминания о вчерашнем щеки становятся не просто пунцовыми, их печет с адской силой. Как я могла? Вела себя, как последняя шлюха. Не просто стыдно, а внутри все переворачивается. Еще и напилась. Дико вспомнить. Надеюсь, я видела этого парня в первый и последний раз. Сквозь землю можно провалиться, аж в глазах темнеет, как с цепи сорвалась. На меня совсем не похоже, я никогда такой не была. Совсем с ума сошла. Он же еще мальчишка, сколько ему? Лет 20, а я дура безмозглая, ополоумела. А губы все еще горят от его поцелуев. Их все еще жжет при воспоминании о том, как его чувственный рот коснулся моего рта, и все тело словно пронизала током, яркими вспышками, которых я никогда в своей жизни не чувствовала. И все как будто наизнанку выворачивается, и в тот же момент я рада, что ничего не было. Ничего, кроме поцелуя, иначе я бы себе этого не простила. Я не трахаю пьяных женщин. Так, кажется, он сказал, черт, какой позор. Поднялась с постели, пошла в ванную умываться холодной водой. Почистить зубы и немного прийти в себя. Но легче не стало. Посмотрела в зеркало и не узнала сама себя, как будто совсем другая Лена там. Несмотря на то, что вчера хлебнула лишнего или из-за этого. Глаза горят, щеки пунцовые и взгляд какой-то. Будто украла что-то. Выдохнула, потерла глаза, ополоснула шею. Похмелье как рукой сняла от воспоминаний. И я постоянно вижу перед собой его лицо, такое юное, красивое, наглое. И этой наглостью, кажется, я пропиталась сама. Сама стала такой же наглой, никогда не думала, что я на такое способна. Собрала вчерашние вещи в стирку, но не удержалась и невольно понюхала свое платье. Оно сохранило его запах. Не только парфюма, но и молодого сильного тела. Какой-то первобытный, животный аромат страсти, секса, вседозволенности. Вдохнула и снова стало жарко, судорожно глотнула воздух, думая о том, как он крепко сжимал меня своими сильными руками и жадно впивался в мой рот. Его руки. Я хорошо помнила длинные пальцы, вены на запястьях, часы. И ту самую татуировку-змею. Сколько лет меня никто не целовал. Да, мы с Артемом касались друг друга. Губами тыкались, приветственный поцелуй, прощальный. Во время секса он чаще зарывался лицом мне в грудь или в подушку над моим плечом. Потом перекатывался на спину и все. Артем полноватый, после секса всегда сильно уставал. Отдышка, пот. Я ему воды приносила и разминала спину. Было ли мне хорошо с ним? Когда-то было. Наверное. Последнее время мне ничего не хотелось. Вся энергия уходила в книги, в заботу о доме. Секс отошел на второй план, да и Артем особо не приставал. Иногда наваливался сверху, быстро щупал между ног, растирал пальцами клитор, не особо приятно, просовывал внутрь, смочив слюной, а потом пару фрикций членом и все. Я научилась притворяться, еще когда мы поженились. Женщина должна кончать, а иначе мужчина не почувствует себя мужчиной. Скончать были проблемы с самого начала. Иногда, если муж долго ласкал меня руками, могла кончить, но это бывало совсем редко. И если Артем в настроении на долгие игры. Такое было только в начале отношений. Во время полового акта я сжимала его мышцами, стонала, выгибалась, и он считал, что я кончила. И, кажется, я и сама так считала, потому что после меня следом кончал он, и можно было спокойно лечь спать или встать и снова идти к компьютеру с чувством выполненного долга. Это в моих книгах героини истекали соками, стонали, корчились, множественно оргазмировали. А в жизни все оказалось иначе, и я на другое и не претендовала. И только вчера ощутила впервые за много лет, как меня окатило желанием самым настоящим, до дрожи во всем теле, до адского стука сердца и влаги между ногами. Боже, даже вспомнить стыдно. Собрала вещи, спустилась вниз, чтобы отдать их в стирку. Администратор, едва меня завидев, махнула рукой. «Доброе утро. Вы у нас остаетесь?» «Да-да, конечно», — кивнула я, приветливо улыбаясь. «Нужно заплатить до конца недели». «Да, сейчас оплачу». Я отдала вещи в прачечную и подошла на ресепшн. Достала сотовый из кармана, девушка что-то отпечатала на компьютере и подвинула ко мне терминал. Я поднесла телефон, он привычно пикнул, и я уже собралась уходить. «Простите, но оплата не прошла». «Как не прошла?» «Да, пришел отказ от банка». «Давайте попробуем другую карточку». Снова поднесла сотовый, но вторая карта и третья тоже не прошли. Я набрала номер банка, чувствуя, как холодеет затылок, и неприятные мурашки расползаются по всему телу. «Ваши карточки заблокированы владельцем счета». «Как это заблокированы?» «Ваши карты заблокировал владелец счета. Это ведь не вы?» «Нет, не я». «Счет открывал мой муж, и карты тоже открывал для меня он. Но я почему-то никогда об этом не задумывалась. Обратитесь к владельцу счета по вашему вопросу». «Но как? Там же мои деньги и...» «К сожалению, мы ничем не можем вам помочь. У вас будут еще вопросы?» «Нет, спасибо». Я отключила звонок и ощутила, как немеют икры ног. Администратор вопросительно на меня смотрит. «Я сейчас возьму другую карточку и спущусь оплатить». «Хорошо. Если что, освободить номер нужно в 12 часов». «Да, конечно». Поднялась на второй этаж к себе в комнату. Дрожащими руками набрала номер дочери. «Зайка, привет». «Привет, мамочка, как ты там?» «Нормально, все хорошо. Скажи мне, ты не могла бы занять немного денег? Я верну, как только оплатят издательство или заключу договор с другими». Мы каждый месяц клали на счет дочери определенную сумму, чтобы у нее всегда были деньги. Я знаю, что она их не тратила, планировала купить хорошую машину. «Ох, мам, у меня нет ни копейки. Толик все вложил в бизнес, и я ему помогла. Мы же скоро поженимся, а он моя семья, а машину купим потом». «Я поняла. Мам, что-то случилось?» «Да нет, ничего, все хорошо. Попроси у папы. Я не думаю, что он тебе откажет, даже несмотря на то, что вы разошлись». «Нет, у папы я просить не буду. Особенно учитывая, что это он оставил меня без копейки. Забрал даже мои деньги с гонораров за книги, которые я тоже откладывала. Унижаться перед ним и вымаливать я не собираюсь. Хотя он, возможно, именно на это и рассчитывал». «Ладно, побегу кормить Толика. Звони, если что». Я кивнула сама себе, отключила сотовый и набрала Иру. Сама не помню, что говорила, так неудобно и стыдно мне еще не было. Но выбора просто нет. Разве что только на улицу. «О чем ты говоришь? Конечно, приезжай. Места полно. Есть отдельная комната. Оставайся сколько нужно». «Вот же ж ублюдок». «Ничего, надо с адвокатом хорошим поговорить. Ты давай, собирай вещи и приезжай». Я вышел из здания гостиницы и шумно втянул прохладный воздух. Так же шумно выдохнул. Из-за адского возбуждения тянуло в паху и бешено хотелось курить. Сунул сигарету в рот, жадно затянулся, прикрывая глаза и делая несколько затяжек подряд. Так что фильтр обжег пальцы, выпустил мощную струю дыма. Сам не понял, как вообще оказался в этой гостинице, как вообще оказался рядом с этой женщиной. После дела домой приехал, к матери на ужин. Обещал, что сегодня точно не пропущу. Только остановился, и в салон эта кошка запрыгнула. Первой реакцией было выставить нахер. А она на меня посмотрела, и все. И все, черт. Сам не думал, что так бывает. Посмотрела своими синими, как грозовое небо, глазами, и язык онемел. Никогда не обращал внимания на таких, вообще не про меня. Всегда тёлки молодые, популярные на районе. А тут женщина. Совсем не в моем вкусе. Сразу видно, что старше, но от этого не менее заводит, а наоборот. Эти волосы ее золотистые, ближе к рыжим, но не рыжие. Цвет насыщенный, густые, волнами по плечам ниже спины стекают, какой-то заколкой небрежно перехвачены на затылке. Настоящие волосы блестящие, здоровые. Рука чешется погрузить в эти волны пальцы и сжать. И лицо треугольное кошачье, глаза миндалевидные, ресницы почти не тронуты, косметика и губы. Охренеть, впервые за столько времени настоящие неутиные губы. Аккуратный рот с чуть полноватой нижней губой и красивой верхней. Знаете, такое ощущение, что это прям высший сорт, порода, топчик. Никогда таких не встречал. Разве что на глянце. Не мог сказать, что красивая, а меня прям вштырило. Как будто амфетаминовым кайфом накрыло. Смотрит, и кончики пальцев дрожат. Решила, что я таксист. Обидно немного, но отказаться не смог. Захотелось подыграть. Сам везу ее, а глаза то на ноги, то на грудь пышную, то на аккуратные руки с розовыми ноготками короткими. Ноги у нее красивые. Не тощие палки, а именно стройные ноги. Есть за что взяться. А я бы взялся. Я бы впился в них обеими руками, сминая крутые бедра и грудь. Платьем прикрыто, но видно, что большая, тяжелая. Воображение унесло нахрен. Но мысли сразу, что с ней не так, как с привычными шалавами. И слова не те, и в постель не сегодня, а то и вообще никогда. Я бы на месте ее мужика никогда одну так поздно не отпустил. Тем более с таксистами. Они еще те жуки. Что цепануло в ней, сам не понимал. Так бы и отвез в гостиницу, если бы за ним Ждановские не увязались. Суки. Прям на хвост сели. И я, как назло, один, точнее, с девчонкой, а их там человека три. Я, конечно, со стволом, но черт, не при ней же. Пришлось погонять, покрутиться. Дубе даже позвонить не смог. Оторвался, а сам уже понял, что от гостиницы далеко, да и переждать не мешало бы, чтобы окончательно меня потеряли, и привез ее в кафе. Привычное место, меня там знали. Всегда расшаркивались. Женька Дикий давно всем известный. У меня везде прикормлено. Из армии вернулся и сразу понял, что на заводе пахать — это не мое. И Дуба дело предложил. А как же без дела? Первые бабки честно поделили на троих, а потом еще коллектив подтянулся. Завертелись перспективы. Тут же пошли разнокалиберные тёлки. Одна морда смазливей другой. Сосут, стоя на коленях, и смотрят, как на святого, потому что знают, Дикий бабла даст, с Диким престижно. Серьезных отношений не было. Шалавы устраивали больше. С ними все по-честному. Я им баксы, они мне дырки. Притом так, что искры из глаз посыплются. В 22 стоит всегда, везде и на всех. В голове секс, бабло, тачки и снова секс. Много-много секса. Матери о моих делах знать не обязательно. Пусть считают, что я в фирме водителем. Так удобнее. Меньше знает, лучше спит. Первым делом дом ей куплю за городом. Чтоб там огороды, свои сады, чтоб могла цветы сажать, как мечтала, и овчарку завести. Сынок, ты учиться иди. Нам и моей зарплаты пока хватит. Мам, учиться нет времени, потом отучусь. Ты смотри, что я тебе привез. Мать я боготворил. Она меня сама на себе тянула. Все только для сына. Во всем себе отказывала. Мужика не завела нового, потому что не хотела, чтобы у меня отчим был. А вдруг бить будет, обижать. Но меня хер обидишь. Я с 8 лет ходил на карате и на бокс. Переломать кости мог бегом и на ура. Потому Диким и называли. Если крышу рвало, то меня боялись даже ребята постарше. Вадику Заике, который весь район стращал и был на 4 года старше, когда мне было всего 15, сломал нос и ребра. Потом сдружились. Теперь Заика на меня работает. Мать один хрен на работе цеплял. Она приходила домой, рассказывала. Боров здоровый, Иван Петрович. Я его после работы встретил. Весь его жир перемесил так, что тот в больничку укатил. А заяву подать побоялся. Потому что за такие дела могут и глотку перерезать. Учиться? За какие деньги и на кого? Не до учебы мне. В жизни совсем другие цели. И жить я хочу по-другому. А не как мать, от зарплаты до зарплаты, так, чтоб себе во всем отказывать. Сегодня по-честному живут только те, кто свое нечестное спрятать умеет. Но ей об этом знать не обязательно. Свое первое дело отжали у одного чела. Точнее, как узнали, что он тачки гоняет из-за границы, типа свой бизнес, все легально, каналы налажены, пришли к нему вместе с Заикой. У того кулак размером с голову 5-летнего ребенка. Убедили, что просто так тачки гонять неинтересно и не совсем прибыльно. Интереснее по его же каналам тачки краденые сбывать. Красить, перебивать прямо за границей, а потом через свои гнать сюда и поднимать крутые деньги. Чел артачился, пытался отказаться, с ним поговорили еще поубедительней, так что пальцы одной руки плетью висели, а выбитое плечо поставил на место только опытный знакомый хирург-ортопед. И пошли дела, поехали. В 22 уже своя тачка, в тачке все навороченное, одежда брендовая, побрякухи золотые, тёлки дорогущие, гаджеты последних моделей. Сложнее от матери скрывать. Думал, скажу ей, что фирму открыл. Притом собирались, пробили одну хорошую тему. Надо технику купить и работников набрать. И конкурентов прикрутить. Ждановские потому и прицепились. Офисы пацаны сняли, запахло жареным. Тачку гоню, а сам на нее смотрю, как щеки покраснели и глаза блестят. Кажется, мне не просто красивый, а запредельный. Кто она? Семья, наверное, есть. Муж точно. Вон на пальце кольцо. Сука, посмотрел на него, и внутри все перевернулось. Захотелось мужа найти и яйца оторвать. Просто так. Говорит, имени своего не скажет, смешная. Я ее имя узнал, едва она в туалет вышла. За 2 секунды сумочку открыл, в паспорт глянул. Замужем, Елена. Красивое имя. Последнее время одни Анжелики пошли, Миланы, Виолетты. А Лена? Лена — это красиво. По-нашему.